Интернет и речь. Общеизвестно, что бытовая речь не требует ни полноты, ни абсолютной четкости. Пропускаются или плохо артикулируются слоги, звуки смазаны, слова не договариваются, смысл доносится через обстоятельства, контекст, личные отношения, ассоциативные связи, и чем этих связей больше, тем меньше нужна разборчивость. Подчас плохая дикция, как в целом плохая речь, оправдываются правом человека быть самим собой. Да, такое право у нас есть. Как и право вообще не стремиться к образованию. Говорят в проброс, почти демонстративно занимаясь в это время чем-то другим. Снижен и интерес к партнеру. Я не говорю тут об исключительных случаях вроде выражения любви или прямой ненависти. Но на поверхность выходят только информативные фразы. Люди смотрят свои телефоны, перебрасываются репликами, как будто необязательными стали слова. Можно выражать мысли и просто кивком или мимикой. Может быть, это отражение современных способов общения и современного одиночества? Может быть, в этом непрерывно звучащем мире нам достаточно разговоров в гаджетах? Возможно, влияют современные скорости, безумный информационный поток, замена культурных образцов на свои сугубо личные предпочтения, обнаженность высказывания, так полно звучащая в матерной речи, приобретает некую новую ценность. В быту мат существовал всегда, с этим не поспоришь, но такое широкое распространение в речи общественной, публичной ему и не снилось. Мы слышим его и в речи блогеров, и в выступлениях иногда на собраниях, и в разговорах известных личностей в интернете. Да и в написанном тексте, не только в блогах, но и в художественной литературе, и даже со сценой он звучит чаще и чаще. Новая разговорность находит себя на сцене, если рассматривать театр как отражение реальности. И сегодняшняя драматургия, внедряя матерную речь, широко использует право на новую искренность. Но театр реагирует на слово написанное и слово сказанное по-разному. На сцене слова, как и характеры, многозначны. И мат, очевидно, не может занять значимое место в спектакле. Матерная речь всегда была табуирована. Теперь она звучит повсеместно и особенно популярна в речи молодежи. Матерные определения событий и явлений как-то потеряли оскорбительную окраску. Подчас это даже не ругательство, а констатация факта. Мы же знаем, что в русском языке два матерных слова могут выразить и вершину эмоционального восторга, и глубину падения. Все решают, по сути дела, обстоятельства и контекст. Вот как об этом говорит Юрий Лотман. Замысловатый отборный мат – одно из важнейших средств, помогающих адаптироваться в сверхсложных условиях. Он имеет бесспорные признаки художественного творчества и вносит в быт игровой элемент, который психологически чрезвычайно облегчает переживание сверхтяжелых обстоятельств. Итак, картина речевого мира разнообразна, и это стало очевидным прежде всего с появлением и развитием интернета. А уж появление социальных сетей перевернуло наше представление о публичном слове. Сделал публичное высказывание возможным для всех без исключения. Было бы желание. И этой возможностью пользуется огромное количество людей. В этой ситуации есть свои особенности, свои преимущества и издержки. Интернет изменил отношения между стихией языка и стихией речи. Знакомые, незнакомые, чужие, свои спорят, обсуждают, доказывают. Язык у всех один. Поле существования общее практически не имеет границ, а воспитание, культура, да и словарный запас индивидуальны. Параллельный мир в виде другой речи живет в этом общем пространстве и у обычных пользователей, и у новой журналистики, у блогеров. Блогеры – самое популярное явление сегодняшней речевой культуры, развивающееся как некое новое искусство. Огромное количество блогеров. Людей талантливых и совершенно бездарных разговаривают и пишут в прямом эфире. В торопливых сетевых разговорах люди выражаются кратко, спонтанно, даже бесцеремонно. Диалог идет начерно, как мгновенная эмоциональная реакция. Полуфразы, сознательно сниженная лексика. Да, вплоть до мата. Блогерская речь, безусловно, активнейшим образом влияет и на повседневную речь, и на ее восприятие, на ее оценку. Право каждого человека на публичное высказывание категорически меняет отношение к тексту. Профессия литератора, писателя, журналиста уникальна. Литературное произведение, как любое художественное произведение, требует духовных усилий, работы над собой. А сейчас в интернете любой человек становится автором. Свобода личности, свобода языка, отсутствие ограничений, безграничная толерантность вызвали к жизни высказывания в условиях новой правды со своими частными намерениями, с явным желанием навязать всем свой взгляд, как единственно верный. Блогер подчас категоричен, слов не выбирает и порой глубоко безразличен к чувствам другого человека. «Не нравится — не смотрите». Итак, в интернете появилась и живет своя речь, совершая переход речи публичной как текста, многозначного, метафоричного, к бытовому, разговорному, спонтанному слову. Закономерно, что и литература начинает говорить языком интернета. В активную разговорную стихию интернета включены сейчас миллионы людей, и мир этот постепенно создает свои законы успеха и своих героев. Очевидно и то, какими темпами нарастает наша и общая, и персональная разговорная жизнь в эфире в условиях сегодняшней удаленки. И чем сложнее события, прежде всего политические, тем больше мы, обитатели интернета, жаждем собеседников и их находим. Важнейший собеседник современного человека — телевидение, которое теперь становится чуть ли не главным средством воздействия искусства слова и воспитания самого умения словом пользоваться, особенно хороших примеров не подает. Бешеная скорость речи, скандальный тон разговора, вульгарное поведение и произношение участников самых различных программ от информации до шоу, конечно, подсмотрены в жизни и кажутся многим зрителям образцом и дорогой к жизненному успеху. Обобщая представление о сегодняшней ситуации, можно и нужно отметить, что общество вполне безразлично к слову. В слове все меньше нуждается, а уже о красоте и правильности его перестает заботиться совсем. Плохая небрежная речь, неразборчивость произношения и произнесения, дефектность звуков особенно слышны сейчас, к сожалению, в речи детей, проводящих много времени в гаджетах.